35. О, какой Иря? Тупой вопрос, знаю, но... Ира его дочь? Нет. Ни разу нет. Этого совершенно не может быть. Это не просто как снег в июле, а как снег в июле посреди твоей квартиры. Нет. Отстраняюсь от бывшего мужа, потому что... Нет. Не принимаю его слова, отторгаю их. Всем нутром восстаю против услышанного. Андрей подается следом, протягивает ко мне руки. На его лице страдание такой силы, что у меня сбивается дыхание. Кажется, он сейчас рухнет на колени прямо посреди двора. «Пожалуйста, выслушай меня, Саша. Я не могу без тебя. Никогда не мог и не смогу в будущем. Я идиот, что встал в позу 3 года назад. До сих пор не могу понять, что на меня тогда нашло. Помутнение какое-то. Дикая злость, что ты не разобралась в происшедшем, пошла против меня и стала мстить, причем так ужасно, что я не знал, как жить с этим. Ты не захотела даже поговорить со мной, не попыталась понять, что случилось и почему. Вместо этого ты бросилась в бой. Даже Галя твоя, хотя и ненавидела меня, но попыталась выслушать, а ты даже слова не сказала. Бросила меня на публичное осмеяние, хотя знала, как мне от этого будет тяжело. Ты не назвала моего имени, но все равно было очевидно, что и кто тебя сподвигнул на сладкую месть, или как ты тогда ее называла. Не зря говорят, что из любимых людей получаются самые страшные враги. Ты ведь знала меня как облупленного, поэтому и умела ударить так, чтобы после этого мне было не встать. Я еле встал, Саша. Еле-еле. Долго думал, что вообще не смогу. Острые слова, жалобные, обвиняющие. С каждым словом во мне поднимается ярость, наливается новой силой. Вот так, да? Андрей попросил, чтобы я его выслушала, потому что это важно для нашей дочери. Он начал с такого драматического вступления, что озадачил и шокировал меня. А оказывается, он хочет не договариваться и не искать способ вдвоем любить нашу дочь, а обвинять меня и жаловаться на прошлое. Даже если его шокирующее заявление насчет Иры – правда, это мало что меняет в отношении нас. Измена была только частью проблемы. Да, и у Андрея была сотня, нет, 1000 возможностей сказать мне, что Ира его дочь, и тогда все бы изменилось. Я говорю не о прощении, а о разговоре. О тайм-ауте в скоростном потоке нашего развода. Андрей мог сказать об этом Гале, передать через Витю, написать в сообщении, выкрикнуть по телефону, среди 1000 других вещей, он самозабвенно кричал мне в трубку. Мог послать ко мне почтового голубя, черт возьми. У него был шанс сказать мне правду про Иру, но он этого не сделал. Почему? Потому что злился так сильно, что хотел меня ранить. Или потому что это вовсе не правда, а ложь. После аварии забыл про меня, даже не проверил, жива я или нет. Не волновался о том, как я переживу шок, боль, оскорбление. Нападал на меня, спорил, угрожал. Не любил. В его действиях не было любви. Выставляю перед собой руку ладонью вперед. Требую, чтобы Андрей остановился. Замолчал, пока не поздно. Еще одно обвиняющее слово, и я откажусь с тобой разговаривать, и тогда ты больше не увидишь дочь. Припечатываю. Андрей бледнеет. Поднимает руки, как будто сдается. «Нет. Ты неправильно меня поняла. Нет. Я не обвиняю, что ты. Я. Просто делюсь тем, что чувствовал тогда, и объясняю, почему разозлился настолько сильно, что вообще ничего не соображал. Но даже когда мы ссорились и кричали друг на друга тогда, я осознавал, что все это закончится трагедией для меня. Потому что терять тебя сродни смерти». Ты вросла мне под кожу, мы единое целое. Злиться на тебя было все равно, что ненавидеть самого себя. Саша. Сашенька, ты же знаешь, что я говорю правду. Смотрю на тебя сейчас, и мне кажется, что мы и не расставались вовсе. Пытается коснуться меня, но я отступаю, хотя в этот раз скорее по инерции, чем осознанно. У нас с тобой были общие мечты, все было общее. Мы с тобой построили фантастическую жизнь вместе. А потом все разрушилось, и я до сих пор силюсь понять, как это случилось и почему. Как получилось, что я позволил ярости взять надо мной контроль, не сказал тебе правду и допустил такое кощунственное разрушение? Почему я не нашел сил и слов, чтобы объяснить все, что случилось? Почему не умолял тебя о прощении прямо там и тогда? За все. Даже за то, чего я не совершал. Я разрушил нас не действиями, а молчанием. Упрямством. Избыточной гордостью. Любил тебя тогда, но разрушил нас, хотя и знал, что буду ненавидеть себя за это. И я до сих пор тебя не разлюбил, и никогда уже не разлюблю, клянусь тебе. А теперь, когда узнал, что у нас дочка, не могу даже думать, что это конец. Мне нужен второй шанс, Саша. Необходим. Его голос дрожит, он сам дрожит. На висках капли пота, глаза яркие, блестящие, почти безумные. А я? Мне больно. Жарко. Тесно в собственной коже. Кажется, я заболеваю словами Андрея, заражаюсь его эмоциями. Меня лихорадит от его присутствия, от его влияния на меня. Наверное, ты никогда не избавляешься от частичек другого человека в тебе, не после того, как вы прожили вместе долгие годы. Вросли друг в друга. Я слышу его, понимаю. Его слова соднят, как порезы. Мне больно от его воспоминаний, от его вопросов. С каждым его словом я отступаю назад, защищаюсь от его эмоций. Все во мне отвергает услышанное. Новую, неразбавленную правду, которой он со мной поделился. Ира не может быть его дочерью. Не может. Меня тошнит при одной мысли. Они не складываются, не получаются. Мотаю головой, как будто можно выбросить услышанное из мыслей. Андрей не замечает моей реакции, продолжает свой бесконечный монолог на одном дыхании, скомканно, торопливо, как будто подозревает, что я вот-вот отвернусь и откажусь его слушать. Он стремится выговориться до конца, вложить в меня как можно больше своих аргументов и чувств. Понимаешь, с Машей у меня есть шанс стать настоящим отцом, повлиять на нее, воспитать. Ира оказалась не такой, как я думал. Как надеялся. Сначала я был уверен, что это влияние ее матери, и оно пройдет, но потом понял, что Ира не самый хороший человек, и что это необратимо. Она хотела, чтобы я обращал внимание только на нее. Наверное, потому что так долго меня не знала. Вот и позволила себе быть эгоистичной. Ты ревновала меня к ней, а я думал, что это плод твоей фантазии. И только потом, позже до меня дошло, что Ира все это подстроила. Слишком поздно дошло. И я слишком поздно очнулся. Галя, твоя подруга, тогда подтвердила мои подозрения и рассказала обо всем, что Ира делала, чтобы представить наши отношения в другом свете, вызвать у тебя ревность, и чтобы ты меня бросила. Ира хотела нас рассорить, чтобы я полностью сосредоточил внимание на ней. Именно этого она и добивалась. Хотя на самом деле ее интересовало не внимание, а мои деньги. Мне кажется, что ее мать дала ей совет о том, как это провернуть. Ты же помнишь, что Люся в свое время вышла замуж за очень богатого мужчину, и никто не мог понять, как ей это удалось, ведь они едва ли знали друг друга. А потом ее муж обанкротился, и у них не осталось денег. После его смерти Люся и Ира решили, что пришло время сказать мне, что я отец, и попытаться выжать из меня выгоду. Стоп! Кричу с такой яростью, что Маша оборачивается на меня с испугом в глазах. Мама! В этом слове десяток срочных вопросов. Извини, моя хорошая. У меня вдруг прорезался голос. Улыбаюсь. Все хорошо, мы скоро пойдем домой. Она кивает и возвращается к игрушкам, которые раскладывает на траве около дома. Но мне не удается ничего сказать Андрею, он меня перебивает. Здесь с тобой не только мама, но и папа. Восклицает чуть ли не громче меня, с отчаянием и цунами эмоций в голосе. Да, папа. Я твой папа. Папа. И я хочу быть твоим папой, буду твоим лучшим папой. Повторяет уже не глядя на меня, а только на Машу. Как будто ощущает, что я ускользаю от него, что я не купилась на его слезные признания, и хватается за последнюю соломинку. За маленькую дочь. Шантажирует меня через нее. Он хочет, чтобы Маша пришла в восторг от того, что у нее теперь есть папа, и снова попросилась к нему на руки, как по пути домой. Ведь они так хорошо поладили, почти подружились. И сейчас он может взять ее на руки, обнять, отделить от меня, потому что так будет проще на меня повлиять. Это его козырь. Он может за это получить что угодно, заставить меня простить все, что угодно. Любые грехи. По крайней мере, он так думает. Машенька, клянусь, я не знал, что ты моя дочка, иначе был бы с тобой рядом с первого дня. Дарил бы тебе подарки, все бы для тебя делал. Был бы тебе лучшим папой. Но я не знал, клянусь, поэтому и не мог. Ходит по словесному кругу, умоляет ее. Фонтанирует отчаянием. Малышка слышит его слова, но не воспринимает их значения, потому что слишком испугана паникой и мукой в его голосе. Она бросает игрушки в коляску и спешит ко мне. За поддержкой и успокоением. Чтобы я сказала ей, что все хорошо, и что я защищу ее от этого странного мужчины, который по пути домой казался хорошим и дружелюбным, а теперь сходит с ума и пугает ребенка. Андрей пытается поймать Машу по пути, не подпустить ко мне. Собирается взять ее в заложницы наших отношений. Продолжает истерично повторять, что он ее папа, и ничто и никто их больше не разлучит. Все это происходит с такой скоростью, что я еле успеваю отреагировать. Однако успеваю. Когда речь идет о моей дочери, я не позволяю шоку взять верх. Бросаюсь на Андрея, отталкивая его в сторону, и беру дочь на руки. Прижимаю к себе. «Отойди от нас!» Приказываю громким, четким голосом. Что главное, ровным. Голосом человека, который готов и способен взять любую ситуацию под контроль. Сейчас Андрей не похож на себя прошлого, выглядит отчаявшимся безумцем. И не только это. Становятся заметны новые морщины, местами дряблая кожа. Мне казалось, он не изменился, но нет, постарел. Или отчаялся. «Сашенька, прошу тебя, сделай три шага назад, иначе будешь просить не меня, а полицию». «Ты с ума сошла?» «Это моя дочь, и у меня есть право». «Ай-яй-яй!» «Вот этого тебе не следовало говорить. Я как раз решал, бить тебя или просто вышвырнуть отсюда, и этими словами ты подписал вердикт. Буду бить». Из-за угла появляется Володя. Направляется к нам вальяжной походкой с собакой на поводке. «Пиле! Пиле!» «Хоть у Пиле!» Забыв обо всех тревогах и неприятностях, Маша вырывается из моих рук и бросается навстречу веселой дворняшке. Через пару секунд они уже обнимаются на траве, а Володя встает передо мной так, что мне почти не видно Андрея. Загораживает собой. «Зубные протезы имеются?» спрашивает у Андрея. «Перед тем, как сломаю тебе челюсть, хотелось бы знать все сопутствующие». Усмехается. «А ты вообще кто такой?» хорохорится Андрей. «Это моя дочь», показывает на Машу. «И я категорически против, чтобы ты к ней приближался, понял?» «И к Саше тоже. Я не дворовый пес, чтобы затевать драки, поэтому если ты сейчас молча уйдешь и не станешь ввязываться в разговор, к которому не имеешь отношения, то и я не стану жаловаться на тебя в соответствующие инстанции». Володя не реагирует на услышанное. Оборачивается ко мне. «У твоего бывшего есть зубные протезы?» «А то врежу ему, а он еще подавится и сдохнет. Мне потом сидеть в тюрьме из-за слизняка». Вроде усмехается, говорит в шутку, но в глазах далеко не шуточная ярость. «Я бы не стала его бить. Зачем руки пачкать?» Володя встречается со мной взглядом и улыбается. Мне кажется, это самая значимая улыбка из всех, которые мы дарили друг другу. Самая соединяющая. «Как получилось, что ты здесь?» Мне позвонила Катя. Сказала, что видела вас из окна кафе и слышала ваш разговор. Просила срочно проверить, все ли с тобой в порядке. «Извини, что я так долго. Я гулял с собакой и никак не мог поймать машину, в которую пустили бы собаку. Уже собирался оставлять Пеле на улице, но потом мне повезло, остановился нормальный мужик, который любит собак». Продолжая смотреть на меня, Володя одновременно выбрасывает вперед руку, хватая Андрея за плечо. Пока мы разговаривали, тот пытался добраться до Маши. К ребенку ты не подойдешь, — отрезает Володя.